Глава 46. Напоив Кайлиба снотворным зельем, мы оставляем его в избе, а сами, убрав и очистив все после проведения ритуала, идем к защитной границе. Бэр, оттеснив нас за спину, быстрыми шагами добирается до защитного круга. На траве лежат княгиня и мужчина. Их бледные, без единой кровинки лица, перекошены, в мертвых глазах застыл ужас. «Маг», — говорит наставница, — «видимо, тот, который помогал ей управлять сыном». «И все?» — спрашивает Бэр. «Вот так? Легко? Умерли и все? А чего бы ты хотел?» «Хотел, чтобы помучились, почувствовали всю ту боль, которую ощущали мы с отцом, когда Кайлиб отдалился и ожесточился». «Я понимаю твое негодование, но светлые боги знают, как лучше следует наказывать», — отвечает наставница. «Не советую сомневаться в их воле карать виновных». Бэр ничего не отвечает, лишь перешагивает границу. Я спешу вслед за ним. «Так вот вы где прятались!» — раздается такой родной голос отца. «А мы всю ночь на дереве просидели и никого, кроме этих двоих, не видели». Я бросаюсь к отцу. «Прости меня, папа!» Сквозь слезы шепчу я, обнимая его. «Если бы я не сбежала, то всего этого не было бы». «Это ты. Прости меня». Он крепко прижимает меня к своей груди, целуя голову. «Не нужно было мне давить на тебя. Ты даже не представляешь, что я пережил. Сколько бессонных ночей провел, размышляя, где тебя искать. А ты как сквозь землю провалилась». «Прости, папа». Обильно орошая слезами я его рубаху. «Ну, будет, будет сырость разводить», — ласково бурчит он. «На все воля светлых богов. Значит, так нужно было». «И Жанет так же говорит», — улыбаюсь я. «Как же хорошо, что он меня нашел. Как же я их всех люблю. Только здесь, вдали от родни, я узнала, насколько они мне дороги и насколько я их всех люблю. Отца, братьев, мачеху, племянников, Нертоса и Жанет. Такой семьей меня наградили светлые боги. Особенно остро это чувствуется на фоне семьи Бэра и Кайлиба. Меня мачеха смогла полюбить, а Бэра нет. Да она и сына-то не особо любила». Не удивлюсь, если она его родила как орудие для управления князем. А когда не вышла, то использовала сына в борьбе за власть. Ужасная женщина. Ни грамма материнских чувств. «Ни за что не поверю, что ты здесь один», — устало произносит Жанет. «Вы же с Нертосом всегда вдвоем ходите на такие авантюры». «Ты права. Твой муж пошел за телегой, чтобы увести этих двоих». Отец показывает кивком головы на трупы. «Ну и дел она натворила», — качает головой Жанет. «В голове не укладывается, как можно поставить власть выше любви к сыну». «Все люди разные», — дипломатично отвечает отец. «Вот только как мы скажем об этом князю? Княжич хотя бы жив?» «Жив и даже почти здоров», — с грустью в голосе говорит наставница. «Ох, и пришлось нам с ним повозиться. Задала твоя дочь работенки. Устала, сил нет». «Что делать с трупами будем?» — спрашиваю я. «Наложу на них заклятие нетления, а лучше сама наложи», — распоряжается Жанет. «Подождем, пока князь приедет на вашу свадьбу». Я краснею и прячу лицо на груди отца. «И с кем же у тебя свадьба, дочка?» «Со мной», — Бэр выступает вперед. «Раз меня никто не представил, то сделаю это сам. Арс Каталинский, первый сын и наследник князя. Все зовут меня Бэр». «Арсом мне представлялся совсем другой парень», — с сомнением в искренности Бэра говорит отец. «Что ты, я знаю доподлинно, что это княжич», — спешу я уверить отца, что это настоящий наследник. Тот второй — его брат Кайлиб, который сейчас лежит в избе. «А с ним-то что?» — напрягается отец. «Немного ли потрясений для князя? Жена погибла, теперь еще и младший сын при смерти». «Он не при смерти, пап. Мы снимали с него заклятие, наложенное матерью. Вот она сюда и приехала, чтобы нам помешать. Светлые боги! Наступит когда-нибудь тот момент, когда ты перестанешь вляпываться в подобные ситуации? Едва ли не стонет отец. Вы не правы, князь. Валерий спасла меня, моего брата, сняла проклятие с нашего рода. Разве не заслуживает она благодарности? Укоряет отца Бер. Вот ты и благодари, и твой отец пусть не забудет отблагодарить за то, что спасла ему двух сыновей. Немного раздраженно отвечает отец. Она моя дочь, и такие рискованные поводы для благодарности я не одобряю. Глубоко сочувствую вашему роду, но дочь мне дороже. Бэр прикусывает губу, чтобы не сорваться. Не злись, уже немного мягче произносит отец. Вот будут у тебя свои дети, тогда и поймешь. За детьми дело не станет, кивая, улыбается княжич. Мы затягивать не будем, скоро будете нянчить внуков. Ты, значит, и есть тот самый оборотень, соблазнивший мою дочь. Отец спадает с лица, кулаки сжимаются, и я становлюсь между ними и Бэром. Не было между нами ничего. Резко даю отповедь батюшке. Не так ты меня воспитывал, а сам усомнился. В тебе я никогда не сомневался. А вот в нем слова отца звучат угрожающе. Если ты... И он ничего не сделал дурного. Нельзя допустить, чтобы отец поругался с Бэром. Светлые боги все решили за нас. Легко все списывать на светлых богов. Надо самим за поступки отвечать. Так я и отвечаю, князь, — решительно произносит Бэр. Его тон показывает, что он не намерен больше терпеть упреки в свой адрес. Сказал же, что женюсь на твоей дочери как можно скорее. Так кто же тебе ее отдаст? — сурово произносит отец, и я уже было кинулась в защиту истинного, как замечаю лукавые искорки в глазах и успокаиваюсь. Отец знает, что делает. Слово надобно держать, князь. Уговор с моим отцом был? Бэр из-под лобья смотрит на моего отца, недовольный таким поворотом. Был. Так и выполняй. Вот приедет твой отец. Уладим конфликтацию по поводу княгини и твоего брата. А там посмотрим, хмурится отец. Нет, князь, я долго ждать не смогу. Сама судьба подарила мне твою дочь, и отступать я не намерен. Никто не станет между нами, — гневно говорит Бэр. Даже ее отец. Прости, князь, но истинную пару боги дарят один раз, и терять свою любовь ради твоей прихоти я не стану. Отец широко улыбается. Достойные слова, этого я от тебя и ждал. Интересно было. Будешь ли бороться за мою дочь? В достойные руки отдаю я, Валерий. Люби ее пуще жизни и не заставляй страдать. Бэр кивает, притягивая меня к себе. Но со свадьбой все же повременить придется. Надо дождаться твоего отца и решить вопрос с мачехой. Ни я, ни Бэр не успеваем ответить. Слышатся мужские голоса, и один из них — Нертоса. Привел людей, князь, и несколько... Он не договаривает. Едва его взгляд коснулся сидящей под березой жены, как он бросается к ней. Поднимает на руки и, не стесняясь никого, целует крепко, жадно. Весь свой страх за любимую женщину, всю любовь показывает он в этом поцелуе. «Как же я боялся за тебя, душа моя!» — тихо говорит он, но мне хорошо все слышно. Как бы мне хотелось, чтобы спустя столько лет и Бэр также был рад меня видеть, чтобы год от года наша любовь только крепла и пылала все жарче и жарче. «У нас будет еще лучше», — шепчет мне на ухо Бэр, словно подслушав мои мысли. «Светлые боги помогут», — отвечаю я. «Не боги нам порука, а наша любовь». «Твоя правда». Улыбаюсь я. Время покажет, а пока я самая счастливая девушка в княжестве.